как проявлять твердость характера. В новом тысячелетии мужчины изобрели замечательный новый способ самовыражения, а именно проявлять твердость во всем. Первое, что нужно для этого сделать, это выработать твердую походку. Игривый, пружинистый шаг никуда не годится, если только шагая вы не выглядите так, словно готовы рвануть с места и со всей дури заколотить в корзину баскетбольный мяч. Для мужчины с твердыми принципами жизненно необходимо научиться ходить, немного отстранив руки от тела, как будто у него под мышками огромные мышцы. Ходить нужно, немного расставив ноги, как будто вы несете достоинство размером не меньше, чем у носорога. Будучи человеком с твердыми принципами, нельзя семенить, как голубь. У машин, на которых ездят мужчины с твердым характером, должны быть толстые шины и огромная выхлопная труба. Мужчинам с хронической твердостью характера необходимо обзавестись тонированными стеклами, так чтобы мы с вами не могли заглянуть к ним в салон. Откуда нам знать? Может, сидя в машине, такие мужчины облачаются в пушистые розовые кофты на пуговицах? Лучше, наверное, не стоит выяснять, так ли это на самом деле. Изощренные риторические приемы не в чести у мужчин с самыми твердыми принципами. Единственное, что может вам пригодиться в реальной жизни, это всевозможные вариации на тему. На что это ты уставился, а? Причем за произнесением этих слов всегда следует наступление кульминационного момента сцены в виде удара кулаком или, если вы не хотите выпускать из рук вашу кружку с пивом, собаку, птицу, удар головой. Умение драться — чрезвычайно важная черта имиджа мужчины с твердым характером. Как это ни печально для мужчин, которые стремятся к твердости во всем, велика вероятность того, что драка закончится жуткой болью и отнюдь не прибавит им популярности в глазах окружающих. Короче говоря, лучше всего просто рассказывать во всеуслышание о том, что вы умеете драться. Например, если вы случайно заденете кого-нибудь плечом в магазине, потом запросто можете расписать всем друзьям, как устроили грандиозную уличную потасовку. Вы можете подумать, что мужчины с очень твердым характером стремятся взять себе в пару женщину с очень твердым характером. Это далеко не так. Обычно они останавливают выбор на самых мягких и пушистых штучках, рядом с которыми сами кажутся еще более твердыми. Таким образом, эти мужчины дают понять окружающим, что изничтожили в себе все женские черты. Татуировка — верный показатель твердости характера. Только если вы не сделали ее во время мальчишника, и она не представляет собой надпись «Дерек, мое солнышко» на вашем правом бицепсе. Признание «я люблю маму» неплохо подходит для мужчин с клинически выраженной твердостью духа и ни в коем случае не подразумевает, что вы маменькин сынок. И опять же не стоит дотошно выяснять, что именно представляет собой татуировка, особенно если она находится на лице мужчины с твердым характером. Мышцы и оружие — непременные атрибуты мужчины с твердыми принципами, и, как правило, у них есть либо то, либо другое. Щуплые маленькие мужички любят носить с собой большие, хорошо отточенные ножи и регулярно их демонстрировать. Большие мужчины любят накачивать мышцы, а потом демонстрировать их, надев облегающую футболку. Помните, это закрытая демонстрация, на которую вас не приглашали, поэтому вас вполне могут спросить, на что вы уставились?